Акутин, получив эти сведения, тоже преувеличенные раза в полтора, поспешно отступил в городок. Комендант Симонов, имевший более 1000 солдат и казаков, не осмелился выйти из городка навстречу Пугачеву, он хорошо понимал, что яицкие жители на стороне самозванного государя. Пугачеву по пути к городку присоединились казаки с форпостов и зимовий. Он всем пристававшим к нему приказывал, чтобы никто не отставал, и стращал смертью, если кто отстанет или уйдет. Предводитель, как видно, вел себя очень строго и требовательно, да и сан государя к тому подвигал. На дороге к ним попал в плен сержант Дмитрий Кальминский, посланный Симоновым по форпостам сообщить о Пугачеве. Схватившие подвели его к Пугачеву. «Ты откуда?» «Из яицкого городка, послан от коменданта до Астрахани курьером». «Есть у тебя бумаги?» «Бумаг нет. Еду я по форпостам сказать караульным, чтобы стояли осторожно, потому что орда, казахская или киргизско-кайсацкая, пришла к яику. Если за этим послан, то поезжай». Кальминский отправился в путь, но отъехал недалеко, как вмешался один подводчик. «Этот сержант государя-то обманул. Он везет указы во все места, чтобы государя ловить. В указах называют его не государем, а донским казаком Пугачевым». Казак Яким Давилин задержал Кальминского, и тот снова оказался перед Пугачевым. Отобранные у него пакеты распечатал и прочитал Иван Почиталин. В них начальникам форпостов давался приказ ловить донского казака, присвоившего имя императора. «Зачем Пугачева ловить?» Емельян спокойно приказал разорвать и бросить бумаги. «Пугачев сам идет в городок. И если я Пугачев, как они меня называют, так пусть возьмут и свяжут. А если я государь, так с честью примут в город». Затем повернулся к сержанту. «Для чего ты обманул меня и не сказал правды? Приготовьте-ка виселицу». «Виноват пред вашим величеством!» Дмитрий упал в ноги. «Я вину свою заслужу вам!» «Добро!» «Господа, казацкое войско!» Вроде бы согласился вначале Пугачев, но решил по-своему. «Я его прощаю. Пусть вам и мне служить станет. И отдам его под команду Ивана Почиталина». Так Пугачев принял к себе на службу первого дворянина, который, как он узнал, писать умеет, потому и определил его в помощники, писари, к своему секретарю. Подошли к Сластиным хуторам братьев Мясниковых. Здесь захватили другого пленного казака Алексея Скворкина, старшинской партии соглядатая, зятя бывшего войскового атамана Тамбовцева. О чем тут же доложили Емельяну. «Этот казак послан из городка шпионом разведать о вашем величестве». «Зачем ты здесь по хуторам?» — спросил его Пугачев. «Позади моего войска ездишь. Откуда ты послан?» «Я послан от старшины Мартемьяна Бородина из городка проведать о вас. Где идете, сколько у вас силы, чего ради стороной мимо вашей команды, и пробирался с тем известием, что вы идете в городок». «Ты человек молодой. Тебе бы надо служить, а ты поехал против меня шпионничать». Вмешались в разговор казаки Давилин и Дубов. «Надежа, государь, прикажи его злодея повесить. Отец его делал нам великие обиды, да и он даром, что молод, но так же, как и отец, нас смертельно обижал». «Подлинно он, батюшка, плут», — поддержали другие казаки. «Прикажи его повесить, Таковский». «Если он такой худой человек, так повесьте его». Скворкина повесили тут же у хуторов. Здесь же объявился долго прятавшийся Тимофей Мясников. Пугачев обрадовался, спросил его, что делается в городке. «Я, батюшка, сам едва-едва уплелся и не знаю, что теперь там делается». «Однако же, — решил Пугачев, — пойдем к городку». Вечером того же дня Пугачев занял Бударинский форпост и вскоре подошел к яицкому городку. У Чиганского моста стояли пехотная команда секунд-майора Наумова и казачий отряд того же Акутина. Обе стороны не решались перейти к действиям. Обсудив ситуацию, Пугачев приказал Почиталину прочесть указ,